Глава 13. Подобравшись ближе, пес жестом остановил группу. Покосившийся дачный домик был заперт снаружи. На слишком массивный для такой развалюхи замок. Рейдер отметил, что прятать там особо было вроде и нечего, а значит, замок оставили не старые хозяева, которые, скорее всего, бродят тут, видя зараженных. Да и внешний вид замка свидетельствовал о том же. Слишком новый, блестящий, еще в заводской смазке. Пусть и стерто с него. Стон повторился. Доносился он точно из глубины домика. Сбивать замок прикладом не хотелось, слишком нашумет. Заметив его замешательство, к двери подошла кукла. «Давай я попробую». То ли спросила, то ли предложила девушка, вытаскивая из прически тонкую серебристую шпильку. «А ты умеешь?» — удивился пес. «Умею», — кивнула она. «Я росла в бедной семье, и мать часто прятала конфеты под замок. Так что навыки домашнего у меня имеются», — усмехнулась кукла. Пес скептически приподнял бровь, но отошел в сторону, давая ей место. Остальные рейдеры рассредоточились по периметру, держа оружие наготове. В улье любая неожиданность могла оказаться смертельной. Кукла присела перед дверью, ловко вставила шпильку в замочную скважину и словно прислушалась. Ее пальцы двигались почти незаметно, с хирургической точностью. «Ты уверена, что это сработает?» — прошептал пес, бросая взгляд на тени за спиной. «Если бы я не была уверена, не стала бы тратить время». Так же тихо ответила она, не отрываясь от работы. Вскоре раздался щелчок. «Готово». Дверь слегка приоткрылась, и изнутри снова донесся стон. На этот раз явно человеческий. Пес жестом приказал группе занять позиции, затем медленно толкнул дверь прикладом. Скрип петли прозвучал неестественно громко в тишине заброшенного дачного поселка. Внутри было темно, но слабый свет из окон выхватывал из мрака обшарпанные стены и разбросанный хлам, а еще фигурку, прикованную цепью к батарее. «Черт возьми!» — прошептал кто-то сзади. На полу сидел мужчина лет 40 в грязной порванной одежде. Его лицо было бледным, с темными кругами под глазами, а на запястьях виднелись кровавые следы от попыток вырваться. «Кто там?» — хрипло спросил он, щурясь от света. Пес опустил ствол, но не расслабился. «Не узнал, что ли? Тесак? Это пёсы, космонавты. А вот кто тебя здесь запер?» Мужчина попытался пошевелиться, но цепи не давали ему подняться. «Не помню. Пес, мы с Гордеем к черноте шли. Потом в кустах что-то зашумело. Гордей проверить пошел, а меня сзади по башке огрели. Очнулся я уже тут». Он замолчал, глотнув воздух. «Гордея, скорее всего, убили. А тебя оставили как приманку для нас», — догадался пес, окидывая взглядом комнату. «Скорее всего, так», — прошептал тесак. «Жаль, не знаю, кто это был». «Ну, как придут, так и узнаем. А где Муха, не знаешь?» «Муха», — нахмурился глава стаба. В воздухе повисла тишина. Кукла тем временем подошла к пленнику и осмотрела замок на цепях. «Простой, я могу его открыть», — сказала она. «Сделать?» Пес стиснул зубы. «Открывай. Времени у нас может быть немного». Тесак посмотрел на них удивленным взглядом. «А это еще кто такая, пес?» «Потом расскажу, но барышня весьма полезная». Пес достал нож и подошел ближе. «Кукла, как быстро сможешь вскрыть?» Она уже копошилась у замка, снова используя шпильку. «Дай мне минуту. Ну, может быть, две». Снаружи донесся отдаленный рев двигателя. «Машины едут». Кто-то из группы напрягся, когда раздался голос опера. Пес посмотрел на куклу. «Быстрее, девочка моя, давай, быстрее!» Она не ответила, полностью сосредоточившись на своей работе. Цепь, наконец, щелкнула. «Готово!» Пес схватил тесака под руку и резко поднял его. «Бежим! Быстро! Надо где-то укрыться!» Группа рванула к заднему выходу, как раз когда снаружи раздались тормоза и грубые голоса. «Слышь, Крученый, а что нам тут делать-то? Сидеть и просто ждать, пока явится тот хмырь? Ну да, охранять того, что тут сидит». Дверь распахнулась, и их заметили. «Слышь, тут толпа, они сваливают!» — заорал тот, кого, видимо, и назвали Крученым. Первый выстрел попал в стену, едва не задев пса. «Вперед! Не останавливаться! Ходу, парни, ходу!» Закричал Риэтор и пустил очередь, не глядя. Раздался сдавленный крик боли. Они вырвались во двор, затем в чащу кустов за домом. Сзади гремели выстрелы и крики погони. Противников оказалось чуть больше, чем двое. Тесак, едва держась на ногах, захрипел. «Оставь меня, я вас замедлю». «Заткнись и беги», — прошипел пес, таща его за собой. «Мы что, зря сюда тащились? Ну уж нет, мы тебя спасем!» Кукла обернулась и метнула в сторону преследователей небольшой округлый предмет. Раздался оглушительный взрыв, светошумовая граната. «Теперь у нас есть 5 минут», — сказала она. «Хватит!» — пес рванул вперед. «До леса доберемся, а там уже оторвемся». Глава, спотыкаясь, бежал за ними. В его глазах читалось невероятное облегчение. Впрочем, 5 минут им не дали. За спиной затрещали кусты, и следом за бегущим отрядом вывалились трое. Над головами засвистели пули. Одна из них зацепила Шелеста. Тому бегать надоело. Он развернулся, и очередь из автомата прошлась по преследователям. Двое тут же свалились, а вот третий успел нырнуть за куст и там спрятаться. Шелест прижался к стволу сосны, сжимая окровавленное плечо. «Чёртов ублюдок!» Сквозь зубы процедил он, перезаряжая автомат. Пёс резко махнул рукой, рассредотачивая группу. Кукла мгновенно исчезла в кустах, словно тень. Тесак, бледный как мел, прислонился к дереву, сжимая в дрожащих пальцах старый ТТ, который сунул ему опер. Из-за кустов раздался хруст веток. «Окружает!» – прошептал пёс. «Их больше, чем мы думали». Шелест кивнул, прищурившись. «Я прикрою. Бегите к оврагу». «Бред. Мы тебя не оставим тут помирать». «А иначе все сдохнем, командир», — усмехнулся десантник. «Да и помирать я не собираюсь. Рано мне еще». Перед тем, как пес успел ответить, из чаще раздался выстрел. Пуля срикошетила от дерева рядом с его головой. «Фигово стреляет». Усмехнулся Шелест и резко высунулся из-за укрытия, давая очередь. Раздался крик. Еще один преследователь рухнул в кусты, но ответный огонь усилился. Пули застучали по деревьям, срывая кору. «Нас держат!» — крикнул опер, переползая к следующему укрытию. И тут случилось неожиданное. За спинами у преследователей раздался дикий рев, нечеловеческий. «Что за...» Пес не успел договорить. Из леса вырвалось что-то большое, мохнатое и невероятно быстрое. «Черт, это же медведь!» — завопил кто-то из нападавших. Послышались панические выстрелы, затем раздирающий душу крик. Пес воспользовался моментом. «Вперед, пока не заняты тварью!» Группа рванулась через кусты, оставляя за спиной звуки кровавой бойни. Тесак спотыкался, но бежал изо всех сил. «Твою ж мать!» — хрипел он. «Это ж надо! Откуда-то тут медведь? Еще и не зараженный!» «Что?» — обернулся пес. «Говорю, животина обычно всегда заражается. А тут живой бурый медведь. Нет, ну это ж надо, вы видели? И главное же, не на нас кинулся, умная зверюга!» Пес резко остановился. «Ты хочешь сказать, что...» «Он нас прикрыл, по-своему. А вот с чего, не знаю. Бежим, пока тварь не закончила с ними. Потом наболтаетесь». Впрочем, мысли Тесака по поводу Мишки были ошибочными. Тот просто ошалел от шума и кинулся на тех, кто был ближе. Но этого группа никогда не узнает. Скоро крики и выстрелы стихли, и за спинами отряда снова послышались маты и треск ломаемых веток. «Как слоны топочут». Усмехнулся пес. Отряд мчался сквозь чащу. Ветки хлестали по лицам, но никто не смел замедлить шаг. За спиной слышался топот и хриплые крики погони. «Бежим к оврагу!» — скомандовал пес, резко сворачивая между деревьями. «Я помню на карте, видел его!» Кукла бежала первой, ловко лавируя между стволами. Внезапно она замерла, подняв руку. «Стойте! Тут земля осыпается!» Группа резко остановилась на краю глубокого обрыва. Внизу темнел узкий ручей. «Черт!» — выругался Шелест, оглядываясь. «Они уже близко!» Пес быстро осмотрел склон. «Вниз! Скроемся под корнями, как навес вон. Сверху нас не достать будет. Первая спустилась кукла. Ее тонкие пальцы ловко цеплялись за свисающие корни. Тесак последовал за ней, скрипя зубами от боли. За ним, шипя, полз Шелест. Когда последний из группы начал спуск, в кустах показались преследователи. «Уходят!» — закричал один из них, открывая огонь. Пули застучали по камням, срывая куски породы. Одна из них чиркнула по плечу пса, оставив кровавую полосу. «Быстрее!» — прошипел он, сползая вниз. Группа достигла дна оврага, когда сверху послышался грохот. Огромный валун, подбитый то ли пулями, то ли столкнутый преследователями, сорвался со склона. «В сторону!» — рявкнул пес, отталкивая тесака. Камень с грохотом пролетел в сантиметрах от них, поднимая фонтан брызг из ручья. «Теперь вдоль русла, вон там, прижимаясь к стеночке!» — приказал пес. «Они не рискнут спускаться, иначе мы их быстро снимем!» Отряд двинулся по колено в ледяной воде, скрываясь под нависающими скалами. Через несколько минут крики преследователей остались далеко позади. Тесак, шатаясь, прислонился к скале. «Думал, конец. Рано еще, старик!» Хрипло усмехнулся Шелест, перевязывая окровавленное плечо обрывком рубахи. Кукла вдруг насторожилась. «Слышите?» Из-за поворота оврага доносилось тихое журчание. Но не воды. Это был человеческий голос, напевавший странную мелодию. Пес поднял кулак, сигнализируя остановиться. Медленно, крадучись, группа продвинулась вперед. За поворотом открылась неожиданная картина. У небольшого водопада сидел человек в потрепанном плаще. Перед ним, на коленях, дулом в сторону группы, лежал небольшой ручной пулемет. Человек что-то напевал, глядя в сторону отряда. Усмехнулся, заметив их замешательство. И кивнул на пулемет, как бы предупреждая. «Бурдарианская вошь, тебя задери!» — прошептал Шелест. «Это же...» «Гордей!» — закончил пес, понимая, в чем тут дело. «Ну, конечно, кто же еще?» Человек усмехнулся. «Ну, наконец-то! А я уж думал вам никогда не догадаться, но нет, смогли. И даже живые до меня дошли». Он снова скривил губы в усмешке. «Ну что ж, на этом все и закончится. Деваться вам теперь некуда». Тесак недоуменно смотрел на своего зама. До него, в отличие от остальных, еще, кажется, не дошло, что к чему. «Гордей, я думал тебя...» — начал он, но тот не дал договорить. «Ты всегда слишком много думаешь, и поэтому пропускаешь очевидное». Наверху послышалась возня и утробное урчание. Кажется, те, кто преследовали отряд, нарвались на зараженных. «Не хочешь пособникам своим помочь?» Пес усмехнулся, глядя в жестокое лицо Гордея. Тот лишь качнул головой. Для него люди давно стали расходным материалом, досадным недоразумением на пути к цели или способным этой цели достигнуть. Пес медленно поднял руки, но пальцы его правой руки незаметно сжались в особом жесте, сигнале, который знала вся команда. «Ну что, Гордей?» — спокойно сказал он. «И зачем тебе все это?» Гордей усмехнулся, поглаживая ствол пулемета. «Ты же не дурак, пес. Догадался же, что это я подстроил нападение на караван, что я заменил тесака в ловушку». «Да», — кивнул пес. «Но зачем?» «Власть», — просто ответил Гордей. «Этот стаб давно прогнил. Тесак слаб, а я... Я сделаю его сильным». Тесак, наконец осознав предательство, шагнул вперед. «Ты же был мне как брат. Зачем все это, Гордей?» Гордей хмыкнул. «Братья предают первыми, как и друзья. Ты слаб, тесак. Именно потому слаб, что веришь людям. Считаешь их самой большой ценностью, а это не так. Самая большая ценность — это власть, и ты сам. Но для тебя эти...» Он презрительно кивнул на отряд. «Превыше всего». В этот момент опер, незаметно исчезнувший в тени камней и кустов, появился за спиной Гордея. Лезвие его ножа блеснуло в полумраке. Но Гордей, словно почувствовав опасность, резко развернулся и ударил прикладом автомата, что висел на плече. Мужчина едва успел уклониться и тут же ушел с линии огня. «Глупая попытка», — усмехнулся он. «Но я вас знаю лучше, чем вы сами. Но дар ты прокачал, жаль, не встанешь на мою сторону. Мне нужны крепкие люди. Пёс воспользовался моментом и рванулся вперед. Выстрел грянул неожиданно. Гордей дернулся, глядя на расплывающееся красное пятно на плече. Пуля пришла сверху, с края оврага. Все подняли головы. На уступе стоял Шелест с окровавленным плечом, но с твердо сжатым пистолетом в руке. Когда он успел туда забраться, никто не понял. «Прости, командир», — хрипло сказал он. Не удержался. Гордей скривился от боли, но его рука потянулась к пулемёту. «Какие же вы все глупцы!» — протянул он. «Вы же все равно не успеете!» Рука устроила оружие поудобнее. «Да и зачем? Мы можем править всем Стиксом, а вы...» В его словах было столько искренней горечи, что это немало удивило всех, а Гордей продолжил. «Оса, с ее умением, она бы вертела всеми, как хотела, а что в итоге? Прозябает в диком, который не хочет расти. Вам нравится сидеть на месте, главное, чтобы тихо и мирно». Гордей сжал рукоять пулемета так, что суставы побелели, но стрелять не спешил. Он смотрел на них снизу вверх. «Вы даже не понимаете, что могли бы». Начал он. Голос его звучал почти с сожалением. «Нет, вам не понять. У вас словно шоры. Вы хотите выжить, а я хочу жить. Разницу улавливаешь, пес?» Пес стоял молча. Он знал Гордея давно. Когда тот вот так начинал говорить, лучше не перебивать. Он сам все расскажет. И правду, и ложь, и все, что копилось в его душе. То, что заставило его стать таким. «Я смотрел, как мы все мельчаем, как тесак держится за прошлое, пытается сделать вид, что кругом мне полный трындец. Как ты, пес, прячешь совесть под броней. Ты ведь коришь себя, каждый раз убивая жену. Как анимешка делает вид, что ей не страшно, как оса умирает по капле, но молчит. Стикс не прощает слабости, а вы все еще верите в честь, в долг, в команду». Он фыркнул, дернул плечом, где уже перестала течь кровь. «А ведь можно иначе. Можно сделать Стикс таким, где не нужно прятаться, где мы — не стая голодных собак на объедках. Я видел, как может быть. Не в легендах, в реальности. Есть места, где не боятся перезагрузки, где ее контролируют, где дар — инструмент власти». Анимешка сжала кулаки. Опер, крадучись, скрылся за уступом, но Гордей их знал. «Не вздумайте. Я вас всех читаю, как открытую книгу. Если бы хотел, уже положил бы всех. Но мне не хочется вас убивать. Мне надо, чтобы вы поняли». Он перевел взгляд на тесака. «А ты все еще не понял, да? Мы ведь могли править. Я бы дал тебе место рядом. Но ты бы все равно отвернулся, потому что веришь в людей». Как мальчишка в песочнице, который до последнего верит, что лопаткой нужно делиться, что нужно прощать обидчика. Тесак хрипло выдохнул. «И не жалею». «Конечно». Гордей улыбнулся. Улыбка была усталая. «Потому что ты слабый, а слабые всегда оправдывают свою слабость высокими словами. Любовь, верность, дружба». «А ты что ставишь вместо?» — спросил пес. «Дар, ствол и жестокость». «Нет», — покачал головой Гордей. «Контроль. Именно он, суть власти. Не сила, не страх, а контроль. Своих, чужих, себя». Он спустил руки с пулемета, но палец все еще был на спуске. «Вы можете идти. Я дам фору. Не потому, что сжалился, а потому, что верю. Вы еще вернетесь. Все. Сами. Когда поймете, что быть правым мало, нужно быть первым». Он замолчал. Только журчание воды и тяжелое дыхание раненого Шелеста наполняли тишину. Пес посмотрел на него долгим взглядом. «Ты изменился, Гордей». «Я просто стал собой», — спокойно ответил тот. «А вы останетесь тенью и сдохнете, как крысы. Хотя нет, вы не поймете, никогда не поймете, и будете пытаться мне помешать». Его палец скользнул вниз. Все замерли, ожидая треск очереди.